ведомы звездами, обреченные на победу. Глава 1. Не искусство. Победа. Это третья победа подряд. Поздравим же нового рекордсмена на нашем турнире. Громко объявил судья, и трибуны зрителей радостно возликовали. Он поднял клинки над головой, принимая овации толпы, и гордо улыбнулся. Все же не каждый молодой фехтовальщик смог бы пройти без поражений столько поединков и выйти абсолютным победителем. Нетомар очень гордился собой, своим мастерством и техникой, что позволили ему победить весьма достойных противников. Это раньше турниры в Транквиллионе были лишь небольшой забавой для местных фермеров, но с окончанием второй войны дуэли и всевозможные соревнования на околовоенную тему стали набирать особую популярность. Не меньше народу собирали состязания лучников, и даже кто-то додумался устроить кавалерийские дуэли на крылобегах. Пока выходило больше комично, чем зрелищно, так как двуногие птицы не особо предназначены для стычек на копьях, но тенденция прослеживалась легко. По слухам, кто-то даже пытался провести табун людских лошадей и устроить стычку уже на них. Хорошо, что старшие вмешались, а то на фестивале могли бы быть трупы. Молодой фехтовальщик хорошо знал, на что способны защитные заклинания, предназначенные для таких мероприятий, и на рыцарскую сшибку они точно были не рассчитаны. Если до войны фехтовальные турниры были интересны лишь немногим, то теперь со всего Кельталаса стараются собираться мечники и демонстрировать свое мастерство. Даже закаленные воины, что обычно игнорировали подобное, нередко не могли устоять перед возможностью показать свое превосходство, что, впрочем, редко им удавалось. Все же на арене обычно сияли именно те, кто и сражаться готовились именно на арене. Для профессиональных фехтовальщиков это был вопрос не только личной славы и заработка, но и престижа школы, к которой они принадлежали. Прославить свою школу при таком скоплении народа означало привлечь в нее множество новых учеников и, возможно, даже повысить цены. Поэтому школы, не стесняясь, отправляли на такие турниры лучших. Их нельзя было недооценивать, ведь в фехтовальные школы порой заходят даже опытные следопыты, желая развить свое мастерство или внести изменения в привычный стиль боя. Самому Нетомару двойному клыку, конечно, было еще далеко до того, чтобы помогать отточить мастерство каким-нибудь ветеранам. Слишком мало опыта, все же он не прожил еще даже столетия. Впрочем, в этом были свои преимущества, ведь на состязания обычно отправляли именно таких. По всем понятиям, играть мускулами на публику должна именно молодежь. И как раз играть мускулами на публику Нетомар умел отлично. Он сумел показать себя одним из лучших на местных турнирах, что открывало ему доступ к самому большому и главному мероприятию, что пройдет в столице. Для самого молодого фехтовальщика за всю историю подобных турниров, это большое достижение. И там я тоже одержу победу. Ради него, полной гордости за проделанную работу, он принял поздравления от судьи, и к нему лично вышел представитель жюри. «Поздравляю, юный Нетомар. Есть ли тебе что сказать нашим зрителям?» «Да, есть», — кивнул он и, усилив свой голос, посмотрел на судейское место. «Я прибыл на этот турнир не только ради победы, но и ради встречи с тобой». Он указал клинком на центральное место. «Прошу, испытай меня, мастер Исиндаль». Трибуны затихли, и все медленно повернулись к тому самому креслу, где сидел почетный гость. Подобная должность всегда была не судейской, а просто для поднятия престижа турнира. Потому на них часто бывали какие-нибудь учителя школ фехтования, магистры из столицы или опытные ветераны следопытов. Даже иногда сама генерал посещала такие мероприятия. Но в этом году в Транквиллионе был кое-кто особенный. Изначально планировалось, что на весенний фестиваль прибудет сама генерал следопытов Сильвана Ветрокрылая, но из-за каких-то дел эти планы отменились. Вместо нее прибыл ее адъютант, герой Второй войны, Исиндаль Звездочет. Все знали этого эльфа, что прошел путь от путешественника и первооткрывателя, до ополченца, защищающего свою родину, после следопыта в отряде Аллерии Ветрокрылой, что дошел до самого Черного храма орков, того последнего, кто сумел выйти из темного портала и вернуться домой. Кулак Гронда, последний сын, мастер клинка, его по-разному называли среди его народа, и вклад этой личности в оборону родины нельзя было недооценивать. А потому все ждали его слов, но тот не спешил отвечать, ведь он просто спал. В центральном кресле восседала вполне себе обычная фигура, что не казалось особо крупной или выдающейся. Скорее даже наоборот, ничего серьезного внешне из себя не представляло. Эльф, облаченный не в привычные эльфийские яркие фасоны, а в черный и белый, будто подчеркивая свою отчужденность общей культуре. Он предпочитал одеваться как какой-то человеческий моряк, чем представитель древней бессмертной расы. Его широкополая шляпа с белым пером закрывала лицо, не позволяя никому толком ничего разглядеть, и он всем своим видом выражал незаинтересованность в происходящем. Нетомар знал, что так и будет. Все же вряд ли профессиональный следопыт будет наслаждаться видом спортивных боев. Потому не рассчитывал чем-то впечатлить его, но и сдаваться не собирался. «Я прошу тебя, лучшего ученика моего прадеда Делирана Двойного Клыка, испытать меня», — продолжил говорить юный эльф. «Я хочу быть достойным его клинков». Фигура звездочета дрогнула, и он перестал притворяться спящим. Голова чуть приподнялась, и из-под полов шляпы показался белый светящийся глаз. От этого взгляда Натимар вздрогнул. Он словно на миг ощутил себя ребенком, что по глупости забрел в лес и столкнулся с агрессивным проголапом. Такой же кровожадный взгляд, полный дикости и силы. Однако это наваждение быстро пропало. Эйсиндаль все же поднялся со своего места и неспешно двинулся на площадку. Теперь все могли лучше рассмотреть этого эльфа, что все так же не внушал чисто внешним видом. Средний рост, жилистое тело, что скрывал черный камзол, брюки были заправлены в военные сапоги из какой-то непонятной черной кожи, и лишь белая рубашка и покачивающееся перо на шляпе как-то выделялись на общем фоне. Выглядел он, как и все эльфы, привлекательно и молодо, с острыми чертами лица, но никакой грубости или суровости, как у старых ветеранов, незаметно. Разве что едва заметные полосы шрамов можно разглядеть, но только если приглядываться. Весь его образ мог подходить какому-нибудь фронтоватому обольстителю дамских сердец из столицы, ведь черный всегда был символом эльфов с высоким достатком, не испытывающих необходимости в работе. Но что-то все же не позволяло приравнить его к тем бесполезным пижонам. В его облике только два элемента резко выделялись, как будто не подходили ему, но при этом весьма четко подчеркивали важные детали. Первым была нашивка на правом плече в виде золотой птицы, символ сынов Лотера, той военной группы солдат разных рас и народов, что вызвались добровольцами для битвы с Ордой, тех смертников, что готовы были остаться в другом мире ради защиты Родины. Вторым являлся орочий амулет, выглядящий как грубый шнурок, на который насадили какие-то клыки орков. Смотрелось весьма нелепо и совершенно выбивалось из общего тона, но лишь на первый взгляд. Если костюм и внешность говорили о каком-то изяществе и спокойствии, то амулет намекал на внутреннюю силу и дикость, с которой стоит считаться. На трибунах Натимар также заметил своего отца, что смотрел на сына очень недовольным взглядом. Тот знал о вызове и пытался отговорить, но молодой фехтовальщик не стал его слушать. Да и сейчас уже не важно. Эйсиндаль встал напротив Нетомара и окинул молодого парня изучающим взглядом. От этого ему стало немного не по себе. Его словно насквозь просмотрели. «Эти мечи, что я вернул вашей семье, боевое оружие», — произнес тот спокойным ровным голосом. «Оно не предназначено для дуэли. Да и руки у тебя после нескольких минут работы ими начнут отваливаться. Да, два меча его великого прадеда очень тяжелые. Все же они в основном из ториа сделаны. Я знаю», — кивнул Натимар, — «однако я не собираюсь пользоваться ими для турниров. Я хочу вступить в ряды следопытов и пройти тот же путь, что и он. Вы, как его лучший ученик, как наследник его титула, можете дать мне лучшую оценку из возможных. Хочешь стать следопытом, то пройди обучение, а потом иди в егеря». Эйсиндаль пожимает плечами. 10 лет, и путь открыт. Нет нужды в каких-то испытаниях. Слишком долго. Думаешь, что я тебе рекомендации писать стану? Приподнял тот бровь. Похоже, ты просто не понимаешь, с чем имеешь дело. Тогда покажи мне. Тот снова глянул на парня и заставил табун мурашек пробежать по спине. Что-то в нем заставляло юного фехтовальщика нервничать. «Хорошо», — сказал звездочет. Он снял свою шляпу и передал его судье, а сам взял турнирный меч. Короткостриженный эльф пару раз крутанул оружие в руке, привыкая к нему. «Я покажу тебе, что испытывает каждый следопыт. Я готов». С этими словами Нетомар поднял свои тонкие мечи. Он сфокусировался на своей магии и укрепил тело, готовый встретиться со всеми угрозами. Судья поспешил удалиться с площадки, и все на трибунах замерли в ожидании поединка. Эйсиндаль атаковал первым и быстро сократил дистанцию. Он отразил правый клинок и отвел левый, а затем вошел в клинч с Нетомаром. Тот предвидел эти движения, а потому оттолкнулся от противника и разорвал дистанцию, чтобы уже самостоятельно сблизиться. Оба клинка ударили одновременно снизу и сбоку, пытаясь поразить ногу и корпус. Вижу его движение он, однако вместо того, чтобы отражать атаки, противник сделал выпад, едва не достав до лица молодого эльфа, заставив того отклониться. Бьет слева. Он предвидел атаку своей силой прорицания. Сабля следопыта предсказуемо пришла слева и столкнулась со скользящим блоком, чтобы чуть изменить направление и жестко ударить по лезвию меча парня. Что? Невероятная сила просто смела его и заставила отскочить на несколько шагов. Что? Но осознать все ему просто не дали, и противник стал атаковать его совершенно обычными ударами. Нетомар снова попытался отклонить атаку, но та в последний момент меняет свою траекторию и вновь заставляет принимать себя на блок. Удар, удар, удар. Тяжелые и быстрые движения обрушиваются на него, заставляя парня уходить в глухую оборону, которая сминается и продавливается от сокрушительных ударов. В ушах стоит звон, руки уже почти не ощущаются, и пусть магия позволяет ему предвидеть атаку, у него просто не хватает скорости, чтобы уклониться или спарировать. Чудовище. Только это слово пришло ему в голову. Это тупая и безумная сила, превосходящая любого эльфа. Даже солдаты с двуручной глифой позавидуют тяжести таких ударов. Удар. Нетомару из последних сил удалось защититься от клинка, летящего к нему по горизонтали, но ослабшее тело просто снесло и протащило еще несколько метров. В глазах потемнело, и он, кажется, потерял сознание. В себя молодой эльф пришел уже в лазарете, где целитель оказывал ему первую помощь. По словам жреца, тот в порядке, но руками ему лучше не двигать еще несколько часов. К утру вполне пройдет и нужно лишь потерпеть. Сам фехтовальщик прокручивал в голове весь бой снова и снова, осознавая, что именно ему пытался показать Эйсиндаль. Точнее, он дал тому на своей шкуре прочувствовать, каково это — сражаться с орком или троллем. Когда физическая сила врага намного выше твоей и у тебя нет времени думать о красивых пируэтах или изящных техниках. Зато стало понятно, почему у сабель следопытов нет перекрестья. Оно тут просто бесполезно. У тех клинков обычно была чешевидная гарда, пусть и надежно закрывающая руку, но совершенно непригодная для фехтовальных маневров. Вот только если у врага такая чудовищная сила, а сам он, вдобавок, вооружен не мечом, а топором или дубиной, попытка фехтовать с ним обречена на провал. Раньше Нетомар мог бы подумать, что солдатам просто не хватает мастерства или подготовки, но теперь он это четко понимал. А у сабли, что носил сам Эйсиндаль, кстати, гарды вообще почти не было. Так упор, чтоб рука не перескочила случайно на клинок. Чудовищно силен. Он, конечно, слышал, что Эйсиндаль-звездочет может голыми руками огрубить, но думал, это или преувеличение, или какая-то монашеская техника. Теперь же он на себе ощутил, каково это — встретиться с подавляющим своей мощью противником. Все его наивные мысли и мечты сравняться с настоящими воинами теперь казались ему крайне глупыми. «Ну, и зачем ты все это устроил?» — спросил отец, строго смотря на него. «Проиграл, опозорился и бросил тень на нашу школу. Не преувеличивай». Поморщился парень. «Ничего нашей школе от такого не будет. Из-за твоего проигрыша, да, не будет». Продолжал сердиться папа. «Но сам факт вызова. Ваш сын не способен оценить силу оппонента. Комнатная собачка вздумала вызывать на бой волкодава. Мне плешь проедет подобными ремарками. А ты будешь сыном первого в истории лысого эльфа. Так значит, ты поворчать пришел?» Пробурчал в ответ Нетомар. «Поворчать? Ну, поворчать тоже». Из голоса отца пропали раздраженные нотки. «Осталась лишь усталость. Сын, зачем оно тебе вообще надо? Если ты не хочешь заниматься семейным делом, пусть. Мы с мамой поддержим твои выборы, какими бы они ни были. Но почему нельзя выбрать карьеру, что не будет пытаться тебя убить? Ты же знаешь, я мало в чем так хорош, как в фехтовании», — как-то беспомощно улыбнулся молодой эльф. Он понимал, что его решение ранит его близких, но менять его не собирался. «И при этом, я всегда хотел быть как он». Нетомар закрыл глаза и вспомнил лицо прадедушки, его добрую и веселую улыбку, когда тому было совершенно не в тягость возиться с детьми. В те дни, когда тот проводил дома, он с удовольствием уделял время малышам. Его теплый голос до сих пор отдавался в сердце и заставлял парня улыбаться. Если остальные члены семьи думали о престиже и имени школы, то дедулю Даля это не волновало. И когда тот шел по улице, все вокруг оказывали ему уважение и почтение. Не как к члену школы фехтовальщиков, не как к благородному эльфу, а как к герою. Настоящему герою, что защищал их народ. И когда Эйсиндаль спускался по трибунам, все вокруг также кивали ему вслед, смотрели с уважением и почтением, не как на аристократа или вельможу, а как на защитника их народа, что столько сделал для всего Кельтолоса. «Я поступлю в военную академию, как только поправлюсь. Делай, что хочешь», — вздохнул отец. «Ух, за что мне это? Прости». С этими словами Нетамар провалился в сладкий сон, в котором он снова услышит этот теплый голос. Глава 2. Да не угаснет наша путеводная звезда. Весенний фестиваль в Транквиллионе был почти таким же, как и всегда. Я бывал на многих его проведениях, и все осталось как было до Второй войны. Такие же толпы местных фермеров, что приехали сюда отдохнуть после очередного сезона сбора урожая. В нашем краю вечной весны такая вещь – обыденность. Турнир уже прошел, а потому народ развлекался музыкой, выступлениями на сцене актеров или пил пиво. Я же сидел чуть поодаль от основной массы народа и спокойно выпивал в одиночестве. Увы, никого из друзей вытянуть с собой не получилось, вот и приходится киснуть с самим собой. Да я задерживаться не собираюсь. Мне всего-то осталось немного здесь постоять, торжественно с мэром объявить об окончании мероприятия, а после буду свободен и пойду к себе. Увы, раз уж я приглашенный гость, то нужно соответствовать своей работе, хоть сейчас я и выпиваю в одиночку, окружив себя небольшим мороком. Одно дело болтать с мэром и его гостями, а другое отвечать на глупые вопросы местных. Уж я-то точно не желаю всем рассказывать, где и как я сражался. Меня даже про Хиллсбратский фронт спросили. Я понимаю, он знаменит, там Андуин воевал, но меня там и близко не было, потому и отдыхаю. Поскорее бы все это закончилось. Сильван и должок. Да, на это мероприятие изначально приглашали Сильвану, но та так вымоталась и устала на последнем рейде, что я решил помочь ей и вызвался сделать сам. Все же, как ее адъютант и помощник, порой и такие вещи приходится делать. Столько лет прошло с конца войны, даже не верится. Официально вторая война закончилась 12 лет назад, хотя конфликт с Гримбаттлом был еще пару лет, но там уже разобрались сами. Однако даже так, вот уже 10 лет мира и вроде все нормально. Обычно, такие потрясения, как это, случается раз лет в 100, и можно спокойно ожидать, что в ближайшее время ничего не случится. Но мои дела еще не закончены. Возвращение в Кельтолос было приятным, но отдыхать не всегда получалось, ведь тролли Аманипусти проиграли, но еще давали о себе знать, а сбежавший Зулджин вроде ничего и не предпринимал, но беспокоил нас одним своим существованием. Так что я, да и многие вернувшиеся с войны, снова влились в ряды следопытов, целителей и магов, и продолжили службу, попутно кое-как пытаясь вернуться в общество. Это дело было сложным, особенно для меня. Я ведь с тех пор так своим жильем и не обзавелся, сплю в казарме или у друзей. Даже несмотря на то, что восстановили деревню Ветрокрылых, ни разу там за все эти годы не был. Все же для меня дом – это не здание, а жители, коих всех убили, а те, кто там живут, это никто для меня. Да у меня и без этого было полно работы. После того, как я вернулся в Кельтолос, всех нас наградили за военные заслуги, а мне, как ни странно, дали полное разрешение на практику духовного целительства. Аллерия, перед тем, как мы отправились за Нерзулом и Черепом, отправила в Сильвергард подробный доклад по моему вкладу в общее дело, об опасности быть отрезанным от солнечного колодца и то, как полезно использование моих техник. Вместе с ее докладом доложили и все маги, что также бывали с нами и видели все. В итоге, Беловир дал полное разрешение на обучение следопытов основам духовных практик, а также набор новых учеников в будущие ткачи туманов. Сейчас мои ученики как раз работают и уже внедрены армии как поддержка. Также всем следопытам надлежало владеть танцем журавля и кое-каким приемом, позволяющим быстро восстанавливаться и отталкиваться от воздуха. Ради такого дела даже специальный значок целителя был введен. Я стал его первым обладателем. Конечно, полная практика сил тех же танцующих с ветром пока запрещена, но на этом настоял и я сам. Будучи почти 3 года одержимым ненавистью Аллакира, я слишком хорошо понимал риски, а выигрыш для эльфов при этом был незначительным. Физическое ускорение и деструктивная мощь были вполне достижимы с помощью традиционной магии, а несколько техник, которые Аркана не могла воспроизвести, просто не стоили того. Нам нужно было именно исцеление, и оно, к счастью, особых рисков не несло, а потому и внедрялось семимильными темпами. Знать, что мои действия спасли множеству следопытов, если не жизнь, то здоровье, было приятно. Прошло всего несколько лет после внедрения духовных техник, а случаи отравления арканой практически сошли на нет, и даже самые ужасные раны редко приводят к случаям вроде глаза Лортимора, что практически невозможно восстановить. Да, арканные заплаты все еще ставят, но раны под ними начинают лечить уже на ближайших привалах, и даже если целителю не хватает мастерства, чтобы вылечить саму рану, воздействие духовной энергии как минимум ослабляет побочные эффекты от заплатки. Даже ведутся разговоры о разработке духовных техник, что были бы специально направлены на борьбу с отравлением арканы, но это пока дело будущего. Специалистов слишком мало, а толковых ученых вообще считали нет почти. Но все равно, то, как развиваются дела, не могло не радовать. «О, неожиданно!» — услышал я знакомый голос. «А я думал, гостем будет Сильвана». Обернувшись, я увидел, как к моему столу подходит знакомая троица эльфов, облаченных в походные облачения следопытов. Лортимор Тирон в своих полных семейных латах, с неизменным механическим моноклем, заменяющим ему потерянный глаз, Халдуран светлое крыло с его веселой ухмылкой, и вечно хмурый, серьезный Рентар ястребиное копье. «О, Лортимор и его подружки!» — усмехнулся я. «Какими судьбами? Твое чувство юмора стало лучше, Эйс!» — рассмеялся Халдуран. «Будешь продолжать в том же духе и скоро сравняешься со мной. Два клоуна на целый Кельталос, это слишком», — закатил глаза Рентар. «Прошу, не надо». «Как обычно», — покачал головой Лортимор. «Ну, так какими судьбами тут? Сильвану подменяю. Она вымоталась на последнем задании, вот и решил я сходить за нее». Оставил девушку одну в постели, притворно вздохнул светлое крыло. «Наши отношения с Сильваной не настолько тесные», — ответил я. «Кто бы там что ни говорил, у нее на первом месте работа, как и у меня. Ну, может, кое-что и есть, но ничего именно серьезного и личного не имеется. Жениться или заводить детей никто не собирается, но вот побыть вместе после тяжелой работы, это можно. Только мы это особо не афишируем, а то лишние слухи нам не нужны. Да знаем мы вас. Парни уселись ко мне за столик и тоже заказали выпить. А вы тут сами чего забыли? С отрядом на проверку границ шли, да решили заглянуть и немного отдохнуть. Дал ребятам пару часов, а то многих сразу после рейда отправили в этот патруль. Дело важное, но многие сильно устали. Хороший ты командир, хмыкнул я. Генерал из тебя, если что, получится отличный. Это мне говорит господин адъютант генерала, посмотрел он на меня. Я потому и адъютант, что сбежал от управления отряда, как только появился шанс, невольно закатил я глаза, не мое это. Ну то есть, руководить то можно, но по факту работу всегда выполняют другие эльфы. Если засунуть меня в генералы, произойдет ровно то же самое, моя задница будет занимать руководящее место, но вкалывать все равно будешь ты. Так зачем делегировать задачи, основа управления, преувеличенно серьезно ответствовал Тирон, или ты думаешь, я таскаю с собой этих балбесов просто так? Озвученные балбесы демонстративно нахмурились. Да и не будь так строг с собой, если б не ты, когорта Аллерии до сих пор бы не восстановилась. Эту штуку ты носишь более, чем по праву. Он кивнул на мой значок с двумя перекрещенными стрелами с граненными бронебойными наконечниками. Знак отличия офицера в звании капитана, каковым когда-то была и Аллерия. В этом-то я и не сомневался, проворчал я, мне пришлось крутиться, как белки в колесе, чтобы собрать нормальный личный состав. Но, опять же, когда он уж собран, зачем там я? В этом вся суть. Когда я вернулся с Дренера, лишних офицеров для утратившей большую часть состава когорты ни у кого не было. Просто потому, что немалые потери понес весь корпус следопытов и кому-то надо было массово обучать новичков. Верана с полубезумными глазами практически втиснула мне должность лейтенанта, мол, Аллерия хорошо тебя обучила, сдюжишь, должен, по крайней мере. Посмотрев на очумелый вид бывшей заместительницы Аллерии, я понял, что возражать бесполезно и начал тянуть лямку, благо несколько ветеранов, вернувшихся из отставки ради такого момента, страховало меня от глупых ошибок, и все бы ничего, но я по сути, боец ближнего боя, причем, достаточно сильный, чтобы для отряда из сотни эльфийских рыл мое присутствие или отсутствие на переднем крае было весьма чувствительным. И командовать с переднего края я уже не мог, Лортимор у нас один такой гений. Было еще приемлемо, пока у меня была страховка из тех самых отставников, способных перехватить командование в случае нужды. Но они усиленно засобирались домой уже после первого года моей службы лейтенантом. На второй они грозились побить меня ногами, если я их не отпущу. То, что я, скорее всего, побил бы их сам, ситуации не меняло. Ну и устав от всего этого бедлама я и подумал, хочешь офицеров, воспитай их сам. Благо, после войны все специальности, связанные с армией, стали дико популярны, и военная академия была буквально переполнена. Небольшое заведение, обучающее стратегов для штабной работы и армейских бюрократов, а также доводящее выслужившихся вояк до офицерской нормы, вообще не было готово к такому наплыву студентов. Будь мы людьми, то условия поступления были бы немедля ужесточены, а 2/3 поступающих выкинули бы на улицу. Но у нас так не делается. Если молодежь хочет чему-то учиться, ее учат. Хотя бы для того, чтоб оная молодежь поняла, что заинтересовавшая их профессия не то, чем они хотят заниматься. В общем, я получил разрешение в штабе, а потом попросил преподавателей академии отобрать подходящих ребят. Тех, чьи таланты не особо подходят штабу, но позволяют им стать хорошими полевыми командирами. Хороших тактиков, но плохих стратегов, которые, реши они и дальше следовать выбранным путем, либо разносили бы в штабе бумажки до конца жизни, либо перешли бы куда-нибудь в стражу. Ну и предложил им всем короткий путь в следопыты. Тяжелый, возможно смертельный, но короткий. Обычно, чтобы стать следопытом, нужно как минимум 10 лет пройти в егерях, помимо полного обучения. Или, как в моем случае, обладать нужными способностями и быть приглашенными напрямую. И то будешь долго бирку особого офицера носить, как знак, что всего, что нужно знать следопыту, ты как бы и не умеешь. Я вот свою уже после возвращения снял. И, собственно, именно таких особых я и собирался создать. Мне не нужно было делать из них полноценных бойцов. Достаточно было, чтобы они держали темп и не мешались под ногами, при этом выполняя свои функции. Итог всего мероприятия – 11 более-менее сносных офицеров, 8 из которых к настоящему времени сняли брошки особых, полсотни отчисленных, что вовремя отвалились от моей дурной инициативы, и 3 трупа тех, кто этого не сделал. Я же, по итогу этих выкрутасов, получил не только в морду от родителей погибших, но и должность капитана. Благо, толковые офицеры, на которых я мог переложить свою работу, у меня теперь уже были. Спустя же 4 года они стали тянуть столько, что я, по сути, был уже не нужен. Давно хотел спросить, подал голос Рентар, почему ты отказался от титула аристократа? Тебе ведь предлагали стать лордом и начать свой новый род. Учитывая твои заслуги, я бы удивился, если бы этого не было. Сейчас идет самая активная фаза противостояния популяров и оптиматов, а потому голос... Такого как ты мог бы многое решить. Не говори ерунды, Рентар, покачал я головой. Просто голоса никогда недостаточно. Надо заниматься политикой. И если ты хочешь этого от меня, заставь вначале сунуться в этот гадюшник лорда Тирана. Он-то титул носит уже давно. Ястребиное копье понимал, но все же был недоволен. Его мысли ясны. В политике эльфов всегда было 2 стороны. Оптиматы родили за большую удаленность эльфов от людей и закрытость. Когда Кельталас покинул Альянс, они праздновали свою победу. Мы самодостаточный народ, и нам просто никто посторонний не нужен. Незачем погибать за чужие войны и чужие идеалы. С другой же стороны всегда были популяры. Те, кто давит на большее взаимодействие с другими народами, чаще работать с людьми, дворфами и гномами, а также больше открывать границы. Когда началась война, и наш флот и армия оказались к нему не готовыми, оптиматов надолго задвинули на задний план. Благодаря этому король Анастериан провел несколько весьма солидных реформ, немало изменивших армию и флот. Уже сейчас идет активная замена наших старых разрушителей на новые корабли. Конечно, этот процесс не моментальный и займет еще несколько лет, но, как говорят аналитики, через десятилетие мы вполне сможем пободаться за господство на море даже с Култирасом. Ну и наша оборона была полностью перестроена. Также и мои способности продвигали именно популяры. Да и узнав историю Дриниев, я стал публично поддерживать этих ребят, ведь не хочется, чтобы мы повторили их судьбу. Изоляция от остального мира ничем хорошим для нас не закончится. Ну и главное, я бы перестал быть звездочетом. Парни недоумевающе переглянулись. Другие ветви звездочетов еще существуют. Старые титулованные дворянские семьи. А значит, его величество попросит меня от них отмежеваться, отбросив старую фамилию, как некогда сделали лорд Тимар, Дарк Хан и прочие. А моя фамилия, это все, что у меня осталось от моей семьи. Извини, я не хотел давить, сказал Рентар. Ничего, махнул я рукой. Некоторое время мы молча выпивали. Кстати, произнес Лортимар, явно желающий поскорее сменить неловкую тему. «Ты слышал последние новости, связанные с Лордероном, про то, что орки сбежали из резерваций?» «Да, слышал», — фыркнул я. «Говорили все королю Тиренасу, не надо заигрывать с орками, казни всех, но нет, пощадил и лагеря отстроил. Теперь орки окрепли и сбежали. Сам виноват». «Да, то, что старик виноват, это и так понятно», — пробурчал Халдуран. «Мне больше интересно, на кой это ему, какой бы он ни был миролюбец, это уже слишком. А для маразма ему еще рано, вроде». «Ну, было рано. Несколько причин», — отвечаю я. «Во-первых, ему нужна была рабочая сила. Раньше на шахтах отрабатывали в основном каторжники, но с началом войны, из-за нехватки войск, добровольцев набирали даже оттуда в штрафные отряды. Я даже у Черной горы нескольких таких видел и работал с ними. И по результату каторги опустили, а нужда в ресурсах осталась. Вот он и нашел выход. Еще и остальным предлагал так же сделать. Ну и бред», — подавился выпивкой Лортимар. «Да кто на такое вообще пойдет? Вот никто и не пошел. Тарас Тролибай сразу сказал, что на своей территории он лагеря строить не будет, потому что у него там вечные проблемы с троллями, а теперь еще и агры объявились. Любой объект с пленными орками быстро будет захвачен и врагов станет еще больше. Ген Седогрив к себе и просто иностранцев пускает крайне неохотно, что уж об орках говорить. В Штормвинд посылать орков вообще не собирались. Ну а наш король», — я усмехнулся. «Говорят, это был первый в истории случай, когда король Анастериан смотрел на человека матом. Ха-ха-ха, представляю себе эту сцену», — рассмеялся Халдуран. «Нам-то орки зачем? Големы, элементали, магия, у нас нет необходимости в грубой рабочей силе», — покачал головой Рентар. «Я бы на месте короля Анастериана тоже смотрел матом. Оплатить за все это Тирина спросил весь альянс. Вот поэтому, говорят, все и распалось. Ну и потому, что Лордеран, смотря на Амани, Черную гору и Джинталор, говорит: не вижу проблемы. И с Гримбаталом также было. Кстати, были перед распадом альянса предложения вырвать эти занозы, пока все армии после портала вместе. Но едва угроза перестала быть непосредственной и открытой, как все сразу расхотели умирать в битве с Оной. Драконы Гримбатала, орки Черной горы, проблемы дворфов, тролли и агры в горах, проблемы Стромгарда. Про Амани и говорить нечего. В общем, удивление вызывает не то, что альянс распался. То, что он столько продержался, уже чудо. Мы выпили еще. Вторая же причина – это сильное желание Тиренаса слиться экстази с Церковью Света. Нет, ну даже король не мог бы поиметь всю церковь сразу, осклабился Халдуран. Или ты что-то другое имеешь в виду? Ну сам посуди. Еще до войны церковь имела огромное влияние среди людей и была фактически международной. Они даже в наши ряды затесались. Однако после войны у них появились еще и собственные военные силы в лице паладинов. Так что силой они стали теперь не только религиозной, но и военной, а потому объединение с ними будет весьма полезным для королевства. Вот он и сделал такой широкий жест милосердия по отношению к оркам, как бы показывая себя почти святым. Потом он своего наследника отдал в орден Серебряной Длани, фактически ученики к первому паладину, Утеру Светоносному. Не удивлюсь, если к моменту коронации принца Артаса, он уже будет и лидером ордена. В результате получится мощное религиозное государство, имеющее огромное влияние. И хорошо, если на этом лордеранцы остановятся, хотя бы на столетие. Ха, теперь понятно, почему король Анастериан всегда выступает против принятия эльфов в паладины, оставляя только в разряде жрецов и экзекуторов, — нахмурился Лортимар. У первых-то проблем с двойным подчинением нет, но солдаты с таким — это кошмар. А если мы просто скажем им послать церковь лесом, то нарвемся на конфликт с могущественнейшей людской организацией, — продолжил его мысль я, — так что тут оптиматов я даже понять могу. Если Лордеран в итоге превратится в этакую святую империю, то нам желательно от них быть подальше, — хмыкнул я. Учитывая недавний скандал Тирионом Фордрингом, это все может сильно осложниться, — усмехнулся Халдуран. А что там случилось с Тирионом? — заинтересовался я. Я не был лично с ним знаком, мы воевали вместе у Черной горы и дважды брали темный портал. Слышал, что это благородный и честный солдат, что был возведен в аристократы и под его управление отдали дольный очаг. Все так, однако год назад он был изгнан. Вроде как позволил какому-то орку жить на своей земле и скрыл его, но это раскрылось, а потому его публично судили, отрекли от света и изгнали. ЭФЦ, подавился я вином. Это как? Кто вообще стал бы такой скандал поднимать? Такие вещи решили бы тихо, чтобы не опозорить орден, а не публичный суд устраивать. Публичный. В Стратхольме, где присутствовал даже принц Артас. Да говорят, какой-то молодой паладин, что был учеником Тириона, настучал на него, а потом, чтобы выслужиться, еще и раструбил об этом, не позволив замять дело. Хотел покрасоваться перед Утером и Сайданом. Те не оценили такого придурка. Его потом временно назначили главой Дольного очага, но долго он там не пробыл. Поговаривают, его выперли из ордена, и Сайдан Датрахан сказал, что лично убьет сопляка, если тот хоть раз покажется перед ним. Все же Тирион был его близким другом, а тут такое. Да уж, так-то многие аристократы позволяют оркам у них жить, просто в клетках до резервациях, но по факту разницы мало. Если орк сам себя ограничивал, не нападая на окружающих, то это вообще не посторонних проблемы. Вон, у Тиринаса, чтоб ему икалось, Аргрим тоже без цепей сидел. Досиделся настолько, что аж сбежал, и ничего. В смысле, Тиринасу ничего, Аргрима, говорят, нашли и порешали. В общем, какой бы интересный орк там не был, и какие бы толстые обстоятельства ни случились, все равно, раздуть из этого случая такой скандал, чтобы Тириона пришлось из ордена попереть, это надо иметь талант. Редкий талант, аж представить страшно. Не удивлюсь, если обладателя оного навечно сослали в самую глухую глушь, белок сторожить, до конца жизни. Да уж, чего только в мире не творится. А я вот не совсем понимаю, Эйс, посмотрел на меня Рентар, возвращаясь к сбежавшим оркам. Я думал, ты будешь первым, кто захочет стать добровольцем и отправиться резать зеленокожих. Как Аллерия в свое время вызвалась на вторую войну. Для начала стоит понимать, что Аллерия никогда не отправлялась в самоволку. Король Анастериан уже тогда отправлял часть флота и войск на помощь Альянсу, а Аллерия прибилась со своим отрядом в качестве добровольцев, и руководила она в основном своими подчиненными, а не всеми силами эльфов. Даже будучи советником генерала, она оставалась просто капитаном следопытов, а не представителем всех эльфийских сил. А у нас никакого приказа не было. Тиринас сам виноват в этой ситуации и точно не захочет просить помощи у соседей, пока не припечет. Ну, а я не поеду туда один. Мало того, что я там в одиночку ничего не добьюсь, но и подчиняться никому там не собираюсь. Ага, сам я ничего сделать не смогу со всей армией, а если меня примут в регулярные войска, что за орками охотиться, то поставит в помощники к кому-то, и вот качество этого командующего будет под большим вопросом. С паладинами я вряд ли сработаюсь, так как мириться с откровенной религиозностью этих типов мне будет сложно. Даже во время войны я разве что с Туралионом общался, и он был адекватным малым, а вот его младшие собратья по ордену уже тогда немного фанатичными были. С обычными людьми это как повезет. Могу попасть на опытного ветерана, с кем я воевал, а могу на какого-то молодого недоумка, которого мне даже прибить не позволит. Там я буду никем и ничего не смогу решать, так что толку с этого? Орки уже как 2 года сбегают из лагерей, но вот какой-то активной войны с ними не замечено. Когда только пришли слухи о том, что зеленые сбежали у нас, тут была полная боеготовность и проверка всего, что можно, но прошел год, а орки ничего не сделали. Как я слышал, они отправили к Тиринасу сообщение с требованиями, а после скрылись в лесах или горах Альтерака, а может еще где, и все. С тех пор ни о каких боевых действиях с их участием и не слышно. Да, бывали нападения орков, тот же клан Черной Горы в Штормвинде шевелится, да и более мелкие объединения типа Пылающего Клинка резню в Лордеране устраивают, но вот к основной массе орды они сами себя не причисляют, называя себя истинная орда. Почему такое разделение, никому не понятно, видать, с вождем что-то не поделили, но меня это уже не волнует. А... Так вот, чего я хотел сказать, орки пропали, усмехнулся одноглазый эльф, видя мое недоумение, пояснил. Они освободили последние лагеря пленного вождя Песни Войны, а после угнали лордеранские корабли и уплыли пару месяцев назад. Куда, непонятно. Вроде как адмирал Праудмур лично отправился за ними в погоню, но что там дальше, я без понятия. Мда, ну и новости, хмыкнул я и отпил еще вина. Скорее всего, они двинулись на юг к своим союзникам-гоблинам, мрачно произнес Рентар, или на север, в Нортренде полно места, куда можно высадиться, да и островов вокруг много, а может, на твой Калимдор отправились, рассмеялся Халдуран. Ну, может, когда-нибудь узнаем. Я за 3 года войны уже сыт орками по горло, будучи одержимым ненавистью Аллакира. Если орки придут сюда, то я буду первым, кто поднимет меч, но сам гоняться за ними не собираюсь». «Согласен», — кивнул лорд Тимар. «Тогда тост. За наших павших товарищей, за павших, поддержали мы. Этот вечер не так уж и плох. Выпив с парнями еще кружечку, те засобирались. Отдых отдыхом, а работать нужно, так что вскоре я остался за столом один, но ненадолго. Хорошее выступление, Эйсиндаль», — произнес подсевший за столик эльф с полностью седыми короткими волосами, смуглокожий от частой работы в поле, с куда более грубыми чертами лица, что нечасто присуще эльфам. Он чем-то напоминал даже человеческого фермера, хотя крови людей в нем нет вообще. «Спасибо, дед», — хмыкнул я. «Как тебе праздник? Моя репа заработала второе место на выставке», — улыбнулся он. «Здоровенная получилась. Неплохо. Дыни свежие поспели? Да, хороший выдался урожай. Придешь воровать? Возможно. Хоть чем-то тебя можно заманить в гости. Я просто до сих пор боюсь твоих гусей. Ха-ха-ха, хорошую я себе охрану выращиваю». Посмеявшись, мы выпили. Странный у нас постоянно получается разговор. Вроде как-то нам и не о чем говорить. Я, солдат до мозга костей, он простой фермер, что даже оружие в руках не держал, но при каждой встрече мы сами собой начинаем о чем-то болтать. Этот эльф никто иной, как Линдарин Зимний Ветер, мой родной дед. Самый настоящий фермер, что нашел свое призвание в ведении хозяйства и неплохо в этом преуспел. Я еще в детстве иногда наведывался к нему и таскал там яблоки да клубнику, и плевать, что я мог просто их взять со стола, таскать было интереснее. Еще иногда я отваживался на попытки похищения дынь, но учитывая, каких размеров был я, и какие здоровые у деда дыни, это мероприятие было обречено на неудачу. Дед постоянно ругался на меня и ворчал, приходил к отцу и жаловался, из-за чего одного юного клептомана потом пороли. Последней каплей был как раз тот случай, когда-то кто-то открыл загон с гусями и превратил наш рейд за фруктами в битву с инфернальными пернатыми тварями, которым мы проиграли. Дед тогда пошел в лес и вернулся с какими-то особыми, дико болючими прутьями, после применения которых мы неделю не могли спокойно сидеть. Ну, а сейчас этот ворчливый старик мой единственный родственник из тех, кого я в принципе знаю. В смысле лично. Так-то дедья-племянники присутствуют, но они разъехались по углам еще когда не то, что меня, еще отца толком в планах не было. Он живет в деревне Легкий Ветерок, там у него свой участок, семья даже есть, но с ними сам я толком не знаком. После моего возвращения в Кельталас и осознания потери родных я все же решился наладить контакты с теми, кто остался. Все же какими бы мы ни были далекими, но у нас есть связь и обрывать ее не стоит. Он и сам так думал, а потому мы хотя бы старались как-то поддерживать контакт. «Еще не переутомился постоянно работая?» — спросил Линдарин. «Немного, пожимаю плечами, но я не хочу останавливаться. Если есть еще куда я могу приложить свои силы, чтобы этого больше не повторялось, то я сделаю все. Ты не обязан все делать один, я и не один. Если что-то не могу сам, то найду того, кто сможет и замотивирую. Лучше сделать, что мог, и надорваться, чем потом корить себя, что проявил слабость. От того, что ты надорвешься, твоим близким лучше не станет. Знаю, вздохнул я, потому все же пытаюсь соблюдать баланс. Ну смотри, а то дойдет все до того, что уже тебя пинками будут заставлять отдыхать. Ха-ха-ха, я бы на такое посмотрел, рассмеялся я, но вообще ты прав, надо и тут заканчивать, и идти отдыхать. Да, я сам уже ухожу. Мы подняли кружки и произнесли тост, что обычно говорят в моей семье, но раз уж от нее остался только он, то пускай, да не угаснет наша путеводная звезда. Глава 3. Усталое утро. Легкий морской ветерок проник в комнату и стал отодвигать занавески, впуская в помещение солнечный свет. Шум чайку порта послышался, а если напрячься, то среди звуков можно и прибой расслышать. Однако разбудило меня не это, а то, что кто-то будил меня. «Эйсиндаль, проснись», — прозвучал женский шепот. Открыв глаза, я увидел над собой серьезное лицо немолодой эльфийки, чей взгляд был довольно строгим. Ну, для любого другого народа она могла бы показаться юной, но эльф всегда мог заметить седину, небольшие морщинки и взгляд полный времени, которые никак не скрыть. «Доброе утро, тетушка», — зевнул я. «Доброе», — покачала головой тетушка Манисмарамлет. Мама закоуперла руки в бока. «Уже утро, так что вставай и завтракай. Ее тоже буди. И тебе еще письмо пришло. Я оставила его на столе». «Спасибо, тетушка». Женщина кивнула и ушла, оставив меня просыпаться. Валяться долго мне уже не хотелось, Потому я встал, умылся и оделся. Вчера после фестиваля я телепортом вернулся в Сильвергард, и мне не хотелось идти в казарму, а потому я направился к Закрелю. У того был свой маленький домик в порту, а потому я периодически ночую у него. Он тут с мамой живет, так как в Долороне никому из них жить не хотелось. А после войны у парня скопилось немало финансов и ему хватило на свое жилье тут. Не самое большое жилье, но комнату для меня тетушка всегда держит. «Эй, просыпайся», — толкнул я спящую. «Завтрак подан». «Уй, дай еще поспать», — заворчала Сильвана и закуталась в одеяло. «Первый выходной за 3 месяца. Буду дрыхнуть до конца дня. Как хочешь», — пожимаю плечами. Оставив свою подругу валяться, я отправился в гостиную. Может показаться странным, что я сплю с той, кто не является моей девушкой, и вообще у нас каких-то романтических отношений нет, но мы слишком близки и раньше между нами многое было. Сильвана является моей первой любовью еще с давних лет, но мы давно расстались и скорее просто друзья, а все остальное, ну, каждому порой хочется отдохнуть душой и телом, но, чтобы устроить свою личную жизнь, надо ее иметь. Трудоголик по имени Сильвана, как показывала практика, вполне могла это делать, но зачем, если куда проще и быстрее ухватить вполне приемлемого меня. Мне же, в свою очередь, не особо хотелось бегать по девушкам с тех пор, как я стал офицером следопытов. Слишком многие видят во мне выгодную партию, слишком напряжно становится избегать чужих матримониальных планов. Нет, я могу, но время ведь можно потратить с большей пользой, даже если эта польза означает работу на благо корпуса следопытов. Трудоголизм Сильваны, похоже, заразен, и меня слишком поздно лечить. В гостиной уже сидел мой друг Закриэль и лениво жевал свой завтрак. Выглядел парень как обычно, со своими угольно-черными, торчащими в разные стороны длинными волосами, маленькой бородкой и мешками под глазами. «Привет», — махнул я другу. «Чего ты такой?» «А, все работаю», — ответил друг. «Мне казалось, работа в совете не такая уж и напряженная». «Да я не в этом», — поморщился Зак. «Суть в том, что в прошлом году одна особа произвела настоящий фурор в портальной магии. Раньше телепортация на большие расстояния массы объектов была крайне сложной и затратной, а потому ее почти не использовали. Но вот в прошлом году ученица магистра Антонидаса, Джайна Праудмур, создала заклятие массовой телепортации с минимальными затратами. Это оказался такой неожиданный фурор, что я просто опешил. Я был поражен такой хитрой задумке, ведь решение все время было перед глазами, но никто его в лоб не замечал. Вот сейчас я и пытаюсь лучше разобраться в этом плетении. Уже вполне могу его повторить, пускай пока и не на большие расстояния. «Неплохо», — хмыкнул я. «Еще одно доказательство, что люди смотрят на магию иначе и могут замечать то, что мы даже не подозревали. Учитывая, что именно люди в свое время открыли способ продления жизни, чем активно пользуются эльфийские маги, то ничего удивительно. Знаю, но обидно немного», — вздохнул Зак. «Я ведь сколько лет изучал портальную магию и сейчас считаюсь одним из лучших в ней, а тут меня просто обошла какая-то, пускай и очень талантливая девчонка. Собираешься стать одержимым завистью и желанием превзойти соперницу? Не боись, я не настолько поехавший. Завидую, но больше хочу понять, как она догадалась. Мало ей быть принцессой и невестой принца самой могущественной державы людей, она оказалась еще и самым настоящим гением. Наши молодые все, не иначе. Еще и красавица, вроде, подлил масла в огонь я, это же о ней говорили, будто она вскружила голову даже принцу Кельтасу. Ага, но в это верится с трудом. Принцу Килю уже 500 лет, и на него вешались такие женщины, что магичка, которой нет и четверти века, просто сравниться не может. Вот только принц у нас как раз и падок на молодое мясо. К Сильване вон яйца подкатывал. Правда, получил отворот-поворот, в первую очередь потому, что близость к принцу была чревата погружением в политическое болото, чего-то точно не хотела. Впрочем, не будем расстраивать беднягу. Ничего, думаю, ты и сам можешь ее впечатлить, господин верховный администратор. Ой, заткнись, застонал друг. Будь проклят тот день, когда я на это подписался. Сам виноват. Настолько впечатлил правителей Долорана своими способностями, что они тебя там сначала посадили на руководящую должность. Да ничего такого, все это просто преувеличение. За преувеличение не дают звание младшего магистра сразу по переезду в Сильвергард и не садят работать в Совете магистров. На это друг только махнул рукой. Да, Зак во время войны очень неплохо прославился. Суть в том, что он своими действиями сумел разоблачить альтеракского шпиона, а затем задушить в зародыше бунт беженцев, после чего еще и организовал всех приезжих на общественные работы. Совет Кирин Тора посмотрел на то, как еще недавний студент так лихо и грамотно управляется с толпой народа, четко отдает приказы, не прогибается перед массой, и быстро припахал его для административной работы. Парень оказался не только отличным хозяйственником, но и прекрасным руководителем, способным командовать и объединять коллектив. При этом еще и выглядел достаточно грозно, чтобы никто с ним спорить не решался. Все же хороший маг не всегда хороший руководитель, а у Зака было достаточно магической силы и способностей, чтобы внушать уважение, но при этом и талант к управленческой деятельности. Короче, во время войны, а затем еще 5 лет после, он построил себе отличную карьеру. Вот только Зак терпеть не мог такую работу. Он хотел магию изучать, заниматься экспериментами, а не руководить всеми. Доведенный до белого коленя таким отношением, он психанул, ушел из Долорана и переехал в Сильвергард. Тут на заработанные деньги купил жилье, так как его маме тоже хотелось жить в эльфийском городе, но по прибытию ему выдали звание младшего магистра и пригласили работать в совет в качестве администратора. Не то, чтобы у нас не было кому руководить, но зачем нужны младшие, как не для того, чтобы работать за старших. Серьезно, как профессионал в делегировании задач говорю, но если у меня все было еще более-менее на добровольных началах, то тут молодой маг без особых связей в столице просто не мог отказаться от со всем почтением впихиваемой ему должности. Так что Закриэль теперь руководит на кафедре портальной магии, а также заведует частично казной. И при этом у него почти не остается время на собственные эксперименты и опыты, что его в немалой степени бесит. Зато у старших профессоров этого времени наоборот, прибавилось. «Вот гады», — прорычал друг, — «никому бюджет не одобрю, назло Беловиру». Ну это он просто ворчит. За те 7 лет, что он тут работает, ни одной жалобы на него не было. Его работу ценит настолько, что пару раз, когда его пытались сместить, пропихивая на его место чьего-то сыночка, в его защиту даже высказывался сам вышеупомянутый Беловир. Тем, как его тогда за глаза крыл не сумевший покинуть любимую должность Зак, был впечатлен даже я. Вроде и слова были цензурные, но как он их плел-то, а... Такого ни в одном порту не услышишь. Вскоре из спальни выползла и сама Сильвана, устроившись с нами за столом и ставшая молча жевать свою порцию. Умываться, причесываться или одевать что-то кроме ночнушки не стало, но мы и внимания не обращаем на такое. Давно привыкли. «Ну-с, какие планы на сегодня у вас?» – спросил я. «Спать, только спать. В свой выходной я никуда не пойду. Особенно ко двору короля», – заворчала Ветрокрылая. «А чего у тебя там за проблемы?» «Проблема не во мне, а в Вересе», — фыркнула девушка. «Точнее, в ней и Аллерии. Та же, по слухам, имела роман с Туралионом. Вереса тоже вот, после своего первого же задания переехала в Штормвинд и вышла замуж за какого-то долоранского магранина. Вот все почему-то и решили, что в роду Ветрокрылых все женщины просто мечтают стать женой человека», — скривилась она. «Ничего против людей не имею». Но сейчас каждый самоуверенный мужлан из посольской свиты считает своим долгом за мной поухаживать. И ведь бить их нельзя, а у меня уже не матерный словарный запас заканчивается. Хоть Зака специально зли и потом речь записывай, соболезную. Не зря я от Натанаса избавился, усмехнулся я. Он и не пытался ко мне подкатывать, закатила глаза Сильвана. Да и вообще Морис был неплохим парнем. Достойный солдат, я даже специально держала его рядом, чтобы позлить оптиматов. А ты взял и отправил его подальше. Я не отправлял его подальше, а просто помог человеку найти свой путь в жизни. Благодаря мне он получил солидную должность в Штормвинде. Ты его на слабо взял и едва ли не угрожал, а нечего было упрямиться. Да, с этим типом у меня отношения не сложились. Суть в том, что во время войны молодой егерь по имени Натанос Морис оказался на территории Зуламана. Отряд его был приписан к новому Эвалону, человеческому городу, зажатому между горами Амани и хребтом Тира. Лесные Амани на севере, горные Амани на юге, повстанцы руки Тира на востоке и подвалившие с моря Агры на западе. Начало войны выдалось у них очень жарким, и, чтобы хоть как-то выжить, приходилось рисковать. Отряд Натаноса оказался ценой, уплаченной за их рискованные ходы. В дальнем рейде в леса Амани все они погибли. Все, кроме Натаноса Мариса, что смог не только выжить, но и как-то забраться вглубь Зуламана, где и повстречал следопытов. О том, чтобы вернуть его до выполнения миссии, не было и речи, но впечатленный его успехами командир разрешил парню присоединиться, вместо того, чтобы просто избавиться во избежание рисков. Не то, чтобы мы были готовы так просто убивать союзников, но просто оставленный человек мог бы выдать троллям сам факт наличия отряда в этих местах, а взятый с собой стал бы обузой, ну, в обычном случае. Однако Натанос оказался весьма неплохим бойцом и следопытом, мало чем уступающим эльфам. Конечно, магией не владел, и опыта не хватало, но учился быстро и имел выдающийся талант, потому, по возвращению, его не стали отсылать к гражданским, а позволили присоединиться к следопытам, пусть и на птичьих правах. Вернуть Альянсу его тогда все равно не было никакой возможности, войска Туралиона ушли, а его родной Новый Авалон, ну, будем откровенны, тогда никто не знал, что он вообще выстоял. Вот Сильвана и взяла его под крыло, плюс это был хороший политический ход. Тогда эльфы и люди активно работали вместе, и представитель человечества в рядах элитных войск был весьма к месту. А как война закончилась, пора было расходиться, но человек не особо спешил обратно, ведь дома его никто толком и не ждал. Нет, был вроде брат, и кто-то из родителей тоже был жив, но попытка самого Натаноса создать семью закончилась тролльями топорами. Я понимаю, возвращаться и пытаться жить дальше после такого должно было быть больно, потому он, наверное, и пытался держаться за нас. Эльфы могли скорбеть столетиями, и никто не собирался надоедать ему разговорами о том, что жизнь продолжается и пора бы двигаться дальше и тому подобной чушью. Я даже против самого его ничего не имел против. Но Сильвана, что бы она ни говорила, явно начала привязываться к парню. Да, можно сказать, что я несколько ревновал, но суть даже не в этом. Натанос не был магом. Силли так пережила слишком много потерь, и чувства к человеку, который покинет этот мир лет через 30-40, были ну совсем для нее лишними. Конечно, я, последний эльф, что мог бы выступать против отношений с людьми, но не в то время. Никогда она была глубоко ранена и уязвима, пусть и не показывала этого снаружи. Потерять семью, привязаться к кому-то, пытаясь заполнить внезапную пустоту, и затем снова потерять, так эльфы к безумию скатываются, наверное. Ну, из уважения к его заслугам, я постарался избавиться от него как можно мягче и выгоднее. Так что сейчас он является одним из разведчиков на службе Штормвинда. Может, его даже приняли в Шру, один, с такими талантами. Как там, кстати, Вериса? Спросил Зак. После того, как она участвовала в освобождении королевы драконов, ее статус весьма высоким стал. Однако она с чего-то решила забросить карьеру следопыта и стала женой человеческого придворного мага. Вериса всегда была себе на уме, покачала головой Сильвана. Зазнайства и самоуверенности ей хватало, а в те годы после войны ситуация в лесах еще была сложной, вот я и отправила сестру подальше под видом задания. Все, что ей нужно было сделать, это доставить человеческого мага до портового города и возвращаться, но та с чего-то решила ему компанию в задании составить. Да уж, дала ты ей безопасную работенку, и не говори. Некоторое время мы помолчали, выпивая чай. Да, много чего случилось потом. Даларан разработал какой-то мудреный план по освобождению королевы красных драконов Эликстраза из орочьего плена. Послали туда одного мага по имени Ранин, а ему в проводники дали Вересу. Задача у младшей Ветрокрылой была проста, просто проводить его портового города и все, но она с чего-то пошла дальше и в итоге ввязалась в опасное приключение. После возвращения домой девушка была абсолютно бесславно подвергнута дисциплинарным взысканиям за нарушение приказа и взятие на себя ненужных рисков, чего наша новоиспеченная героиня, конечно, не оценила. Как итог, она уехала в Штормвинд и живет там сейчас со своим мужем Ранином, и даже дети у них появились. Ну, надо ей, пусть. У меня с Вересой никогда никаких особо теплых отношений не было. Просто слишком большая разница в возрасте. Когда мы с Сильваной терроризировали соседей и лазали там, где не надо, она еще была просто слишком мала. Внушать ужас поголовью соседских кур и лазить за яблоками она начала, когда мы уже пошли в ученики к мастерам и пытались определиться со своим путем в жизни. А затем я и вовсе свалил из Кельталоса. Как итог, мы в жизни и не пересекались почти. Для меня она просто сестра Сильваны и Аллерии. Да я с тем же Лиратом был ближе знаком, да упокоится его душа. Юный бард любил слушать о моих путешествиях.